Закройте глаза. Переходим к делу. Вот игра, в которую можно и нужно сыграть еще до того, как вы разберетесь со всеми кинками. Считайте это введением в практику. Как и все в этой книге, оно будет необычным и очень приятным. Выберите время, которое будет только вашим. Устройтесь поудобнее, включите музыку, зажгите свечи, налейте любимый напиток. Убедитесь, что вас никто не потревожит. Важно чувствовать себя комфортно. Играть можно в одиночку, в паре или с несколькими партнерами. Игра от этого не станет хуже. Хотите собрать большую компанию и уже в процессе определиться, кто как играет? Легко. Все зависит от того, нужны ли вам люди вокруг, хотите ли вы общаться. Ограничений нет. Играть можно как с кем-то еще, кто находится в комнате, так и онлайн. Закройте глаза и расслабьтесь. Если решили играть с кем-то еще, вступительную часть игры можете пройти и в одиночку. Позже вы опять объединитесь. Освободите голову от повседневных забот, сосредоточьтесь на себе и подумайте обо всем, что вас возбуждает. Вспомните все свои мечты. Откройтесь навстречу желаниям. Пусть это будет фантазия, которую вы бы хотели воплотить в жизнь. Любая, даже та, которую, как вы уверены, невозможно исполнить. Станьте в ней действующим лицом или останьтесь наблюдателем. Не торопитесь, хорошенько изучите все, что вас окружает в этой фантазии. Понаблюдайте за собой с разных точек. Представьте звуки, запахи, тактильные ощущения. А теперь попробуйте понять, что же такого важного кроется в этой фантазии? Почему она так привлекательна? Какие чувства пробуждает в теле и сознании? Откройте глаза. Подумайте обо всем, что только что представляли. Попытайтесь описать свою фантазию одним словом. Или даже нарисуйте ее. Придумайте символ, который отныне будет напоминать о потаенной мечте, родившейся в вашем воображении. Если вы играете в одиночку, надпись или рисунок можно сделать на листе бумаги. Но если решитесь, нанесите символ на собственное тело. Если вы играете с партнером, сядьте рядом. По очереди нарисуйте символы на ваших телах. Делайте это в полном молчании, ничего не комментируйте, чтобы не помешать другому своей реакцией. Если хватит смелости, выберите для рисунка особо чувствительный участок или ту часть тела, которая будет связана с вашими фантазиями. Лучше, если она будет прикрыта одеждой. Так символ сможет остаться у вас или вашего партнера еще на день-два. Пора заговорить. Объясните партнеру, что значит этот символ для вас, что именно вы представляли и почему это так важно. Теперь очередь партнера. Слушайте молча. Не стоит смущать друг друга комментариями. Начало положено, а продолжение в ваших руках. Поговорите с партнером о том, что вы чувствуете. Узнайте, что чувствует он. Ни в коем случае не осуждайте и не иронизируйте. Вам открыли нечто очень личное, помните об этом. Происходящее может смутить обоих, это чувство тоже надо принять, в нем нет ничего плохого. Говорите свободно и убедитесь, что партнер не боится делать то же самое. Может, вам захочется сразу воплотить в жизнь одну из фантазий или взять время на обдумывание. На память об этом эксперименте останется рисунок на листке бумаги или прямо на вашей коже. Храните его несколько дней. Ну что, как вам этот первый опыт? Был он возбуждающим, приятным, сложным? Говорить о желаниях и фантазиях всегда непросто. Кроме смущения или страха осуждения, нас сдерживает опасение, что партнер может неправильно все понять. Вдруг он решит, что не додает вам чего-то, что его одного недостаточно. Вдруг вы вообще не поймете друг друга. Не просто сказать в первый раз «я никогда не говорил, но было бы здорово попробовать». Распространенное убеждение — думать, что любящим ничего не надо объяснять друг другу. Якобы каждый и так чувствует, чего хочет другой. Понимание в сексе должно возникать как бы само собой. Именно это нормально. Есть другая крайность. считать, что некоторые темы вообще лучше не затрагивать. Они слишком личные даже для близких людей. Увы, только супергерои из комиксов и волшебники из фэнтези могут читать мысли. Мы, простые смертные, не всесильны. Пора с этим смириться. Придется засучить рукава и немного потрудиться. Пора понять, насколько важно разговаривать с партнером, а порой неплохо признаться в чем-то сокровенном и себе самому. Немного таинственности увеличивает привлекательность, а вот секреты и недопонимания ее убивают. Нет гарантий, что вы найдете того единственного, кто будет готов удовлетворить все желания. Какие-то фантазии в принципе невозможно исполнить. Но куда чаще наши желания не осуществляются по самой простой причине. Мы никогда не говорили о них. Или говорили, но нам показалось, что партнеры они не заинтересовали. Бывает, что на подобные темы страшно разговаривать. А бывает, что из-за страха быть отвергнутым любимым проще найти кого-то еще, кто точно разделит тягу к странному, и начать встречаться с ним за спиной у партнера. Ваше счастье в ваших руках. Эксперименты из этой книги не просто эротические игры. Это повод лучше узнать друг друга, обнаружить что-то новое, оживить рутину. Это повод сильнее ценить то, что уже есть, а также начать заново наслаждаться тем, что кажется привычным и наскучившим. Вы научитесь открыто общаться, признаваться в собственных слабостях, принимать ограничения от других, просить об обратной связи, лучше понимать, что нравится вам и что нравится партнеру. Вы часто находите для себя хотя бы 10 минут в день? А когда в последний раз вы оставались наедине друг с другом, чтобы просто побыть рядом? Пришло время только для вас двоих. Общайтесь, исследуйте друг друга, позволяйте себе то, что раньше было у вас под негласным запретом. Кинг и БДСМ. Время открытий. Сначала стоит разобраться, что значат все эти термины. Кинг, БДСМ, бандаж, садомазохизм. Вы наверняка встречали упоминания о них в СМИ. Жаль, что говорят о них обычно в негативном ключе. Якобы это некие сексуальные извращения, опасные для здоровья. Еще больший вред причиняют книги и фильмы, где эти практики сильно искажены. Например, как это было в «50 оттенках серого». В сюжетах такого рода произведений нет главного, без чего ни БДСМ, ни бандаж немыслимы. Никто там ни слова не говорит о безопасности, добровольности, согласии. Успех таких фильмов только усугубляет проблему. К сожалению, только знакомый с темой человек может отличить вымысел от реальности. И вы тоже сможете, как только прочитаете эту книгу. Как назвать эту разновидность сексуальности? Извращенная? Нетипичная? Альтернативная? Экстремальная? На самом деле, в ней нет ничего запредельного, и встречается она куда чаще, чем кажется. К ней прибегают, хотя бы время от времени, примерно 10% взрослого населения. По данным Института политических, экономических и социальных исследований Eurispes за 2018 год. И каждый второй фантазирует на тему доминирования и подчинения. По результатам исследований сексуального поведения, проведенным К. Джоэлом и другими за 2015 год и данными Eurispes за 2018 год. Наши сексуальные предпочтения настолько разнообразны, что их сложно классифицировать. Невозможное для одного оказывается желанным для другого. Поэтому даже к таким названиям, как кинг или БДСМ, нужно относиться непредвзято. Куда важнее провести границу между не совсем традиционной сексуальностью и унижением. Кинг. Слово «кинг» с английского можно перевести как «причуда», «странность». Оно вошло во многие языки без перевода как обозначение творческого подхода к сексу. Это более широкий термин, чем БДСМ, и включает эротические игры, не связанные исключительно с доминированием, подчинением или садомазохизмом. Для простоты можно считать, что любая сексуальная практика, которая не ограничивается только половым актом, может считаться кинком. Это игры с едой, использование секс-игрушек, щекотание. Так что любое поведение в постели может стать кинком. Все зависит от того, чего мы хотим, и насколько далеко выходим за рамки привычного. Кинг — это широкое понятие, принятое во всем мире. Так что дайте себе свободу и не смущайтесь. BDSM. В мире кинков BDSM объединяет практики, включающие бандаж, подчинение и доминирование, садизм и мазохизм. Этот термин возник в США в середине 1990-х годов. Нужно было как-то отделить сексуальные практики, которые проводятся по всем правилам, от частных случаев, связанных со злоупотреблением властью, отсутствием согласия и игнорированием правил безопасности. Если кинки ассоциируются с чем-то забавным и по большей части приятным, то BDSM обычно вызывает мысли о чем-то темном, извращенном, полном пыток и унижений. На самом деле все намного сложнее. Итак, что же скрывается за каждой буквой аббревиатуры BDSM? Б. Бандаж. Разные виды практик, приводящих к ограничению физической свободы. От связывания до мумификации с использованием наручников или других приспособлений, мягких и жестких. Д. Дисциплина. Набор правил, которые устанавливаются одним партнером и принимаются другим. Эти правила оговаривают, в частности, распределение ролей, обращение, господин, госпожа. Правила есть и для определенных поз, и для одежды. Если нижний партнер, его называют саб или submissive, от английского submissive — покорный, нарушает правила, его наказывают. Д. С. Доминирование, подчинение. От английского submission. Обязательный компонент игр с делегированием власти. Один партнер уступает часть собственной свободы другому, и тот принимает на себя роль лидера. Лидер — доминирующий, доминант, дом. Или верхний, отдающий ему контроль, саб или нижний. Саб позволяет партнеру решать, как будет вестись игра. Но сначала оба обговаривают взаимные желания и то, где будет проходить граница. Роли могут быть закреплены, или же ими можно меняться. Тот, кого привлекает обмен, в одних и тех же отношениях или с разными партнерами, называется свитчем, от английского switch — меняться, переключаться. Не стоит считать, что свитч, любящий чередовать роли, просто не имеет четких представлений о собственных предпочтениях или хочет получить двойную дозу удовольствия. И уж, конечно, нельзя его осуждать. С. М. Садизм, мазохизм. Относится к получению удовольствия от причинения или получения боли, унижения. Речь не идет об одноименных названиях психических расстройств. В данном случае инструмент возбуждения — боль, или то, что вызывает дискомфорт, смущение в обычной жизни. Кажется странным? Но подумайте, сколько людей получают удовольствие от усилий, которые они тратят в спортзале? Или о том, насколько приятной бывает разрядка после мучительного напряжения? Или о том, как здорово бывает отбросить условности и пройти через необычные, даже унизительные ситуации? А покусывание во время полового акта? Так может, стоит зайти немного дальше и проверить, насколько это вам понравится? Чтобы считать себя частью культуры BDSM, не обязательно быть приверженцем всех этих практик. Есть те, кто любит дисциплину и правила, но не чувствуют себя мазохистами. Есть те, кто обожают доминировать, но при этом сами не против испытывать боль. Понятие «боль», «смена ролей» — очень субъективные понятия. Для кого-то сжимание соска — вершина наслаждения, а кого-то это раздражает, но он не имеет ничего против звонких шлепков. У каждого свой опыт BDSM и свои впечатления от этого опыта. Важно, что вы делаете, но еще важнее, как вы это воспринимаете. Психологические и эмоциональные аспекты всегда остаются на первом плане. Погружаясь в BDSM, человек проходит через ситуации, которые в обычной жизни считались бы неправильными, даже оскорбительными. BDSM дает возможность реализовать их максимально безопасным способом и даже эротизировать. На следующих страницах вы узнаете, как отличать разумное от рискованного, как договариваться и получать согласие, как делать игру безопасной. Важно, чтобы в итоге вы и партнер получили положительный опыт. Счастливый конец сессии — это услышать или сказать: «Это было здорово, нужно повторить». Это извращение? Давайте сразу внесем ясность. В кинках нет ничего плохого или ненормального. Только от вас зависит, в какой степени реализовывать свои сексуальные фантазии, насколько выходить за рамки привычных практик. Слово «извращение» очень редко используется сегодня. Чаще можно услышать более нейтральный термин «перверсия». Еще говорят «парафилия». Это слово не на слуху, но именно оно лучше всего подходит, когда речь идет о некоторых сексуальных практиках. Конечно, нормальных для отдельного человека и без малейшего оттенка психического расстройства. Садизм и мазохизм становятся сексуальными расстройствами только когда вызывают дистресс, то есть истощают нервную систему и разрушают человека психически и физически. Еще один признак расстройства — когда в эти сексуальные практики партнеров вовлекают насильно. Но ни один мазохист, осознанно занимающийся БДСМ, не испытывает оргазм, когда случайно зажимает палец выдвижным ящиком стола. Ни один садист из мира БДСМ не любит причинять реальную боль своим партнерам. Давайте развеем распространенные мифы. Занятия БДСМ не вызывают привыкания, к БДСМ не подтолкнут шлепки, полученные в детстве. Неправда, что начав, нельзя остановиться, и в итоге человек начинает искать все более сильные раздражители, загонять себя во все более рискованные ситуации. Наоборот, исследования, которые проводили самые разные ученые, например, Висемейер в 2013, Рихтерс в 2008 и Кальдерони и Гонзага в 2015, показали, те, кто экспериментирует с разными сексуальными практиками, начинают чувствовать себя счастливее, менее подвержены стрессу и менее тревожны. А как насчет обычного секса? И что с обычным сексом? Старым, добрым, традиционным сексом? Сюрприз! Того, что называют традиционным сексом, попросту не существует. Само слово «секс» включает куда больше нюансов, чем половой акт. БДСМ и кинки делают всю вашу жизнь сексуально богаче, открывают новые возможности для отношений в целом. Вот о чем подумайте. Есть те, кто увлекаются исключительно БДСМ и кинками. Есть те, кто чередует обычные отношения с необычными. Есть те, кто не привязывает разные практики исключительно к сексу. И немало тех, кто разыгрывает различные варианты отношений и типы сексуальности с разными людьми. Хорошо. А бывает, что человек получает больше удовольствия именно от необычной сексуальной практики. СМИ обожают демонизировать БДСМ и одновременно заявляют, те, кто практикует альтернативные сексуальные отношения, получают больше удовольствия, более раскованы и успешны в любви. Как так получается? Все просто. Любому человеку важно получать удовольствие от своей сексуальности, и неважно, каким способом. У нас не соревнование, кто сделает это лучше. Главное — осознавать свои желания, быть внимательным к желаниям партнера, уважать собственные границы и границы других. Важно обрести внутреннюю свободу и наслаждаться тем, чем занимаешься. Вся прелесть кинков. Не обязательно практиковать кинки, чтобы получать удовольствие от секса. Но творческий, игровой подход к собственной сексуальности сделает вашу жизнь более счастливой, позволит лучше узнать свое тело и желания, улучшит отношения с партнером. Вот куда приведут вас кинки. Вы испробуете то, что отвергает традиционная сексуальность, научитесь жить в мире своих эмоций и фантазий, лучше узнаете свое тело и тело партнера, разовьете невербальную коммуникацию и эмпатию, раскроете творческий потенциал, научитесь четко обозначать собственные границы и уважать желания и границы других, добьетесь более глубокого доверия партнера, научитесь вместе проживать интимные моменты, начнете ценить сигналы, которые посылает вам тело через органы чувств. Сможете преодолеть сдерживающие вас табу. Будете позитивно и без осуждения относиться к сексу. Поймете, что любая часть тела может получать и дарить удовольствие. Почувствуете себя красивыми. Расслабитесь. Список получился длинным, но каждый пункт по-своему важен. Возьмите любой наугад, примерьте на себя, и вот уже перед вами открывается мир новых возможностей. Окунитесь в него в одиночку или с партнером. Лучший способ — задаться вопросом, как это сделать. Игры с кинками помогают сконцентрироваться на себе. В обычной жизни нас вечно что-то отвлекает. Даже на отдыхе мы не расстаемся с мобильными телефонами, постоянно думаем о работе, а если останавливаемся, то тут же ругаем себя за то, что ничего не делаем. В итоге мы забываем наслаждаться настоящим. Нам сложно или невозможно сосредоточиться на себе и том, кто рядом. Игры из этой книги помогут отключиться от лишних мыслей, заставят остановиться на том, чем вы занимаетесь прямо сейчас. Вы начнете путешествие в глубину сознания, возьмете партнера за руку и отправитесь туда вместе. Помните, важен не конечный пункт назначения, а сам путь. Кинки помогут развить воображение, исследовать собственные желания, развить творческие способности. Все это пригодится, чтобы научиться глубоко, а не поверхностно, проживать эротические игры. Фантазии можно взращивать в одиночку или с партнером. Поклонники кинков обожают превращать повседневные ситуации и даже предметы в новый опыт соблазнения, возбуждения и, наконец, источник удовольствия. Хотите забавный эксперимент? Ищите всякие мелочи для кинков, когда попадаете в магазин одежды, зоомагазин, ресторан, да куда угодно. Примените фантазию, и вы поймете, насколько творчески можно подойти к покупке ошейника или какой-то детали одежды, необычного костюма или даже вкусной еды. Включите партнера в эту игру. Подмигните друг другу. Представьте, сколько всего вас ждет за дверями спальни. Верхний и нижний. Top and bottom. Пора познакомиться с первыми терминами мира кинков. Тот, кто выполняет действие, называется верхний партнер, по-английски топ. А тот, кто испытывает действие на себе, нижний партнер, по-английски bottom. Например, в бандаже верхний партнер — тот, кто связывает, а нижний — тот, кого связывают. При шлепках верхний партнер бьет, а нижний получает шлепки. Так называют участников игры в разных странах и сообществах, так что не бойтесь попасть в просак. Название никак не преуменьшает значение ролей. Каждый участник делает все, чтобы получить и доставить удовольствие. Поэтому лучше избегать любых оценочных терминов. Например, не употребляйте слова типа «активный» и «пассивный». Не надо создавать впечатление, будто один партнер что-то делает, а другой лишь пассивно и безучастно воспринимает это, снимая с себя всякую ответственность за происходящее. Слова «верхний» и «нижний» не обязательно совпадают с понятиями доминирования и подчинения. Бывает так, что доминант приказывает своему сабу сделать с ним что-то. Например, выпороть его только потому, что доминанту это нравится. В этом случае верхним, то есть выполняющим действие, оказывается саб. Но доминант по-прежнему определяет, что именно пара будет делать. Попробуйте все, что найдете в этой книге. Решите для себя сами, кем хотите быть, верхними или нижними. Будете ли меняться, экспериментировать с разными ролями, примете ли на себя одну роль навсегда или будете играть по-разному с разными партнерами? В сексуальных играх нет никаких твердых правил. Безопасно, разумно, добровольно. Поклонники кинков всегда помнят о двух важных аспектах — безопасности и добровольности. Не случайно оба понятия вошли в хорошо знакомую любителям экстремального секса аббревиатуру SSC. На английском SSC расшифровывается как Safe, Sane and Consensual. И вот что эти слова означают на русском. Safe — безопасно. Напоминает, что играть надо так, чтобы не возникало даже малейшего риска несчастных случаев. То есть к любой игре надо подготовиться с технической стороны, изучить все, что в ней будет использоваться. Во время игры необходимо быть абсолютно трезвым и принять меры против заражения инфекциями, передающимися половым путем. В книге вас ждет целый раздел, посвященный исключительно безопасности. Sane — разумно. Относится к способности различать фантазию и реальность, сохранять рассудительность. Часто понятие sane в аббревиатуре SSC переводится как «здравомыслящий», но такое определение, относящееся и к психическому здоровью, слишком сужает значение этого слова. Как бы вас ни увлекли игры и обмен ролями, сутками сидеть закованным в наручники, в клетке или ящике без достаточного притока воздуха не только лишено здравомыслия, но и просто неразумно. Consensual — добровольно. Подчеркивает, что согласие дается абсолютно ясно и недвусмысленно. Все участники должны знать и понимать, что будет происходить, а также иметь возможность в любой момент прервать сессию. Об этом мы поговорим подробнее позднее. Любая сексуальная практика должна основываться на этих принципах. Только так вы создадите безопасную среду для всех участников. Конечно, нельзя говорить об абсолютной безопасности, что-то может пойти не так совершенно случайно. И то, что выглядит совершенно разумным для одного, может оказаться рискованным для другого. Именно поэтому было придумано еще одно понятие, которое по-английски звучит как Risk-Aware Consensual Kink — REC. Его толкуют как добровольная эротическая игра, участники которой осознают, что существуют риски. Понятие очень быстро сократилось до удобной аббревиатуры REC. Вы обязательно столкнетесь с ней, когда окунетесь в мир кинков. REC не значит, что, прикрываясь этим понятием, можно делать все, что приходит в голову. Среди БДСМ все еще живо подобное заблуждение. Вы можете даже наткнуться на человека, который хвастается тем, что практикует REC, а не SSC. Есть и те, кто снимает с себя всякую ответственность, упирая на то, что партнер знает о возможных рисках. На самом деле, две эти аббревиатуры означают одно и то же. Они лишь подчеркивают разные аспекты одной и той же проблемы. Помните, безопасность превыше всего. Дающий и берущий. Верхний и нижний — две роли, которые легко проследить в любой сексуальной практике. Действующий — это верхний партнер, принимающий — нижний. Пора ввести еще два термина из мира кинков — дающий и берущий. Если термины верхний и нижний отвечают на вопрос «кто действует?», то дающий и берущий — на вопрос «для кого это действие?». Для кого, собственно, все это? Кто отдает, а кто получает выгоду? Вот простой пример. Партнер просит вас помассировать плечи. Вы в этой ситуации верхний, поскольку действуете, а он — нижний. Но в то же время вы — дающий. Вы делаете что-то для него, а он получает выгоду, значит, становится берущим. Если же вы сами захотите сделать ему массаж только потому, что это приятно вам, вы останетесь верхним партнером, а он — нижним. Но при этом вы тоже станете берущим. Вы получаете удовольствие от действия, приятного обоим. Это важное уточнение. Оно помогает прояснить желание каждого и избежать недоразумений. Еще один пример. Вас возбуждают прикосновения к спине партнера. Вы боитесь получить отказ и при этом не хотите прикасаться к нему без разрешения. Вы спрашиваете: «Хочешь массаж?» Такой подход — прямой путь к куче недоразумений. Вам хотелось одного, а предлагаете вы другое. Вы не говорите о себе «я хотел бы сделать тебе массаж», а поворачиваете ситуацию так, будто этого хочет другой. «Ты хочешь, чтобы я сделал тебе массаж?» А что на самом деле? Для кого этот массаж? Кто получает выгоду? Конечно, массаж может оказаться одинаково приятным для обоих, но существует риск запутать партнера. Он будет чувствовать, что от него чего-то ждут. Что еще хуже? Он будет бояться разочаровать вас или решит, что это ему хочется массажа. А ведь, по сути, это не его желание, а ваше. Именно поэтому так важно осознавать, чего вы хотите, иначе есть риск запутаться в ролях. Вы начинаете искать компромиссы, не всегда полезные для отношений. Все чаще вам будет хотеться сказать «нет», но вы продолжите молчать. Следующий шаг — начнете мириться с тем, что вам не нравится. Или будете ждать, пока партнер сам поймет и разделит ваши желания. Невозможно постоянно оставаться только дающим или только берущим. В первом случае вы превращаетесь в жертву, а во втором — в эгоиста. В самом плохом случае — в мошенника и шантажиста. Общество, в котором мы живем, часто противоречиво. С одной стороны, оно награждает тех, кто пришел к цели, даже если это произошло за счет более слабых. С другой стороны, превозносит такие черты, как щедрость и самопожертвование. Тот, кто не в состоянии защитить собственные границы или не умеет наслаждаться тем, что ему дают другие, рискует вызвать обиду и чувство вины у партнера. Развивайте в себе здоровый эгоизм. Не умея получать, мы не сможем искренне и радостно отдавать. Ищите баланс между брать и давать. Станьте тем, кто знает, как помочь другому, но также ценит щедрость, умеет не только отдавать, но и получать. Конечно, среди людей есть те, кто больше любит давать, чем брать. Но даже им стоит стремиться к балансу. В идеале нужно испробовать на себе все, что испытывает партнер. Не так важно быть верхним или нижним, дающим или берущим, ласковым и покорным или отстраненным. Баланс и удовлетворение приходят, когда вы можете осознанно сказать «да» или «нет». Когда умеете давать и принимать с благодарностью. Когда умеете слушать себя и слышать другого. Безопасность. Как вы уже поняли, безопасность — основа любого кинка. Даже в практике БДСМ важно, чтобы все проходило гладко и к взаимному удовольствию. Для некоторых людей в риске и нарушении правил таится особое роковое очарование. На практике же такой человек зачастую относится к своему партнеру потребительски, без уважения. Но вы же не такие. Вот четыре простых понятия. Соблюдайте их, чтобы свести к минимуму риск несчастных случаев и неприятных ситуаций. Это общие принципы, но в каждой главе, посвященной отдельному кинку, вас ждут инструкции для конкретной игры. 1. Доверие. Доверие — краеугольный камень мира кинков. Вам приходилось совершать что-то глупое, особенно под влиянием людей, которым вы доверяли? Вы часто рисковали? Шли по самому краю, а в конце вдруг понимали, что не сорвались в пропасть только потому, что повезло? Или все-таки срывались и долго расхлебывали последствия? И БДСМ, и кинки — область, где мы поневоле обнажаем самые потаенные чувства и проживаем самые глубокие эмоции. Доверие к партнеру помогает сделать все это легче и проще. Но для того, чтобы возникло доверие, требуется время. С партнерами, которых мы плохо знаем, лучше не торопиться и делать по одному шагу за раз. Если вы не уверены в чем-то, сделайте паузу. Лучше отложить новый сексуальный опыт, чем разочароваться в нем из-за того, что что-то пошло не так. Наконец, не стоит верить каждому, кто объявляет себя экспертом. Проверьте, насколько он подготовлен, узнайте о нем побольше в сообществе. Прислушайтесь к своим инстинктам и действуйте без спешки. Притормозите, если это кажется необходимым. 2. Общение. Умение общаться — ключ к успешной, осознанной и безопасной игре. Большую часть проблем, которые возникают во время сеанса, можно решить, обсудив их с партнером. Некомфортное использование секс-игрушки, неудобная поза, чувство неловкости — все это тема для разговора. Верьте себе. Если вам что-то не нравится, значит, что-то идет неправильно. Обсудите друг с другом сразу. Обсуждения до и после сеанса не говорят о вашей неуверенности или неопытности, в какой бы роли вы ни выступали. Наоборот, это значит, что вы заботитесь о себе и своем партнере, то есть показываете, насколько вы подготовлены в таких вопросах. 3. Трезвость ума. Не пробуйте делать ничего из этой книги, если у вас спутано сознание, будь то под воздействием лекарств или алкоголя. Нужно остановиться и все отложить. Даже если вы просто устали или перевозбуждены, испытываете тревогу, беспокойство или что-то подобное. 4. Здравый смысл. Невозможно перечислить все правила безопасности для каждой существующей практики, поэтому стоит руководствоваться здравым смыслом. Нет ничего сложного в кинках и БДСМ, но все же они требуют подготовки и сдержанности. Важно не причинять ни физического, ни морального вреда себе или партнеру. Вот несколько общих советов, которые стоит запомнить. Не хвастайтесь и тем более не объявляйте себя знатоком в том, что знаете поверхностно. Тщательно готовьтесь к сессиям, чтобы свести к минимуму случайности. Не доходите до предела и не подталкивайте к этому партнера. Соизмеряйте возможности. Прерывайте игру сразу, как только у одного из вас возникают сложности. Нижний партнер не должен оставаться во время сессии в одиночестве, особенно если он не может свободно двигаться. Ножницы для безопасности. Прежде чем экспериментировать со связыванием или мумификацией, купите удобные ножницы. Всякое может случиться. Вдруг вам понадобится быстро освободить партнера, например, из-за судороги или обморока. Или у него начнется паническая атака. Или в помещении, где проходит сессия, случится короткое замыкание, пожар или другое происшествие. Надеемся, вам не придется через все это проходить. Но пара ножниц поможет предотвратить крупную неприятность или превратить несчастный случай в легкую заминку. Как правило, достаточно освободить только запястье или лодыжки, чтобы быстро избавить человека от веревок. Лучше всего поискать в аптеке или интернет-магазине так называемые ножницы первой помощи. Их еще называют тактическими или полевыми. У них закругленный кончик, который защищает от случайных порезов. Таких ножниц вполне достаточно, чтобы перерезать тонкий шнур или разрезать кокон из прозрачной пленки, которую часто используют при мумификации. Еще один вариант — специальный заточенный крюк, которым можно подцепить веревку и перерезать ее. Он дороже ножниц и сложнее в использовании. помните, что материал, который вы хотите разрезать, должен быть хорошо натянут. В любом случае, не хватайте первое, что подвернется под руку, например, кусачки или острый нож, которым легко порезать кожу. Стоп-слово. Представьте себе ситуацию. Вы решили попробовать в качестве сенсуальной игры порку, но не оговорили заранее силу удара. Если вы выступаете в роли верхнего, то будете бояться переборщить и не сможете расслабиться. В роли нижнего будете постоянно находиться в напряжении, опасаясь за свою безопасность. Как попросить партнера остановиться? Другой вариант. Сессия проходит отлично, только вы вдруг понимаете, что устали, и неплохо бы устроить перерыв. Еще одна частая ситуация. Вам обоим хочется пойти дальше, но страшно. Получится ли остановить игру, как только вы оба дойдете до предела? Кажется, чего проще, надо сказать «нет», «хватит» или «остановись». Но сопротивление и мольбы о пощаде могут быть частью игры. И тут на помощь приходит стоп-слово. Условный пароль, обозначающий, что игра перестала быть безопасной. Стоп-слово останавливает игру. Оно должно быть простым и легко запоминающимся, таким, чтобы его нельзя было спутать с другим, близким по звучанию. Говорят, что чаще всего для этого используют слово «банан». Иногда в ход идет так называемый код светофора, где зеленый значит, что все в порядке, желтый, что пора притормозить, а красный, что игру надо немедленно остановить. Кому-то кричать «банан» или «красный» посреди сессии покажется смешным, но отнеситесь к стоп-слову серьезно. С ним оба партнера смогут почувствовать себя в безопасности. Теперь оба знают, что есть способ остановить игру, если что-то пойдет не так. Податливость нижнего партнера или напор верхнего будут под контролем. Стоп-слово своего рода аварийный выход. Благодаря ему нижний партнер, например, сможет сделать перерыв или остановит верхнего до того, как игра превратится в опасное приключение. Если звучит стоп-слово, это не значит, что вы что-то сделали не так. Скорее всего, нужна пауза. И не обязательно ждать сильной боли или позволять переходить все границы, а потом уже прибегать к стоп-слову. Причиной для перерыва должна стать даже небольшая судорога. Что делать, если во рту кляп? Договоритесь о стоп-сигнале, каком-нибудь жесте, который заменит стоп-слово. Можно бросить предмет, заранее зажатый в кулаке, сделать условное движение рукой, просто топнуть ногой. Вам может встретиться партнер, который не хочет использовать стоп-слово. Да, существуют настолько глубокие отношения, что для понимания друг друга хватает эмпатии, но, скорее всего, вам встретился обычный хвастун. Якобы ему не нужно стоп-слово, он и так знает, когда остановиться. Или у него нет ограничений, а стоп-слово — это для новичков и слабаков. Тревожный сигнал. Если партнер, неважно, верхний или нижний, соглашается на стоп-слово и спокойно использует его, это только говорит в его пользу. Но помните, стоп-слово — не способ уйти от ответственности. Верхний не должен заходить слишком далеко только потому, что его, по идее, должны остановить. Нижний должен понимать, что мало придумать стоп-слово. Нужно еще не бояться его использовать. Стоп-слово — полезнейший вклад практикующих БДСМ в сексуальность в целом. Его стоит использовать и в традиционных, так называемых, ванильных отношениях. Представьте, сколько неприятных ситуаций можно избежать, если есть способ сразу остановить партнера, а не обвинять его во всем. Просто прервать то, что не нравится, и спокойно обсудить это после. Вот пример того, как можно договориться об использовании стоп-слова. Да, это целая речь, да, ее нужно проговорить вслух. Вы можете использовать наш вариант или подготовить свой. Итак, что же нужно сказать партнеру перед началом игры? Давай договоримся, что как только кому-то что-то перестанет нравиться, мы говорим «банан» и останавливаемся. Стоп-слово — это не жалоба, не оскорбление и не намек, что кто-то из нас не справился. Мы просто делаем перерыв, чтобы продолжить позже. Пауза и после нее продолжение. Хорошо? Поверьте, стоп-слово — отличное подспорье для захватывающих сессий. Договариваемся и соглашаемся. Как уже не раз подчеркивалось, все кинки должны основываться на взаимном согласии. Нужно уважать желание партнера и принимать любые ограничения, хочется нам того или нет. Казалось бы, это очевидное условие здоровых отношений. Однако далеко не все понимают важность этого условия и относятся к договоренностям с партнером легкомысленно. Но одним легкомыслием дело не ограничивается. К сожалению, существует риск столкнуться с жестокостью, насилием или тем, что партнер без вашего ведома выложит в интернет интимные фото. Если у вас общая компания, он может рассказать то, что вы бы не хотели обнародовать. Есть даже такое понятие «порно из мести», когда очень личные видео попадают в доступ без разрешения одного из партнеров. Другая проблема — когда вы сами делаете что-то, что вам не нравится, только чтобы не разочаровать другого. Вы наверняка сможете припомнить случай другой. Да, вы с уверенностью можете сказать, что не начнете действовать без согласия партнера. А как насчет вашего собственного согласия? Любая договоренность — это неутомительная формальность. Никто не заставляет вас заполнять кучу анкет или ставить галочку в графах «да» и «нет». Решение договориться заранее не испортит сюрприз, зато поможет понять, кто на какие уступки готов пойти. Можно будет обозначить личные границы каждого, найти точки соприкосновения и, наконец, заключить некий договор. Не пугайтесь этого формально звучащего слова. Договор не скует вас по рукам и ногам. Он лишь улучшит вашу сексуальную жизнь и сохранит отношения здоровыми. Откровенный разговор поможет без страха раскрыть свои фантазии, вместо того, чтобы мечтать о чем-то втайне и страдать в одиночку. Уйдет беспокойство, не придется все время угадывать, чего же хочет партнер или чего он совсем от вас не ожидает. Вас ждут приятные сюрпризы. То, что вы поначалу стеснялись предложить, может оказаться давней эротической мечтой партнера, и он только рад будет попробовать что-то новое. Такое случается куда чаще, чем кажется. Не обязательно проговаривать все, что будет происходить, шаг за шагом. Вы же помните о здравом смысле? Он, а еще интуиция, помогут избежать определенных ситуаций. Но самые важные моменты стоит обсудить вслух. Поверьте, для такого разговора хватит нескольких минут. Их можно превратить в волнующую прелюдию, а можно встретиться и поговорить в ресторане, спокойно и открыто. Отнеситесь к этому как к обсуждению любимой музыки или предпочтений в еде. Одно можно сказать точно. Будете ли вы раздеты или одеты, в постели или на людях, разговор об эротических фантазиях и потаенных желаниях точно не окажется скучным. В идеале каждая сессия должна обсуждаться отдельно, особенно если вы недавно познакомились с партнером. Что-то может измениться. То, что вы не позволили в одной ситуации, покажется допустимым в другой. Даже в устоявшихся парах верхний-нижний стоит уточнить, не изменилось ли что-то в предпочтениях. И, конечно, обязательно скажите партнеру, если ваши старые договоренности потеряли силу. Теперь подробно рассмотрим некоторые моменты, которые гарантируют безопасную и приятную для всех участников сессию. Не относитесь к этому списку как к чему-то скучному. Он может стать пищей для размышлений или поводом сделать свое отношение к сексу более осознанным. Общение. Кто-то привык получать все, что пожелает, и любой ценой. Кто-то вообще не умеет хотеть что-то для себя, у него нет собственных пожеланий и предпочтений. А кто-то привык молчать и замыкаться в себе, только бы не обидеть и не разочаровать другого, даже если все идет не так, как хочется. Кинки могут оказаться стимулом, чтобы изменить подобную разрушительную для длительных отношений динамику и научиться не просто слушать, но и слышать друг друга. Именно в игре можно убрать внутренние барьеры, отказаться от всего, что обычно нас сдерживает. Творческое начало поможет не только в сексуальной жизни, оно обогатит каждый ваш день, подарит искренность и свободу без чувства вины или тревоги. Важно вместе проживать новый сексуальный опыт, делать фантазии реальностью приятнее не за счет друг друга, а помогая партнеру достичь удовольствия. В начале сессии создайте атмосферу доверия, поговорите честно и без оценочных суждений. Пусть каждый почувствует, что может открыто выразить и свои желания, и страхи. Уделите самым важным моментам столько времени, сколько надо. Не спешите сами и не торопите партнера. Заранее договоритесь, что в ходе игры что-то может поменяться. Игру можно вообще прекратить, но это не станет поводом для упреков или осуждения партнера. Ясность. Согласие должно прозвучать ясно и четко, так, чтобы никто не мог неверно истолковать слова другого. Нельзя быть уверенным в согласии, если оно не выражено совершенно прозрачно. Нельзя проецировать на другого собственные ожидания, даже по ошибке. Любой расплывчатый вариант вроде «может быть», «посмотрим», «я подумаю» не может считаться ответом «да». А кто-то ухитряется даже в «нет» услышать «да». Будьте чуткими. Иногда партнер соглашается делать то, что ему не нравится, только чтобы не разочаровать вас. Возможно, в этот конкретный момент вы получите желаемое, Но вряд ли такой опыт окажется удачным. Отступая от принципа согласия, вы совершаете нечто совершенно неправильное. Даже если не юридически, то уж с точки зрения морали точно. Осознанность. Чтобы быть уверенным в искренности согласия, нужно самому быть трезвым, не употреблять ни алкоголь, ни наркотики, ни психотропные вещества. Использовать другого только потому, что он пьян или плохо соображает, равносильно изнасилованию. Эмоциональное состояние тоже влияет на принятие решений. Можно неверно оценить даже собственные желания. Например, если вы злитесь из-за ссоры на работе или дома, чувство гнева скажется на том, как пройдет сессия. Что еще хуже, оно может помешать ясно выразить свое согласие или несогласие с чем-то, услышать партнера и верно понять, что он чувствует. Свобода. Согласие должно быть дано свободно и добровольно, а не под влиянием чего-то или кого-то. Например, слишком настойчивого партнера, который шантажирует или заставляет чувствовать вину за отказ. Ваша роль в сессии тем более не должна влиять на принятие решения. Нижний имеет полную свободу выбора. Информированность. Чем больше вы знаете о том, что произойдет во время сеанса, что вы можете почувствовать и какие риски при этом возникают, тем лучше поймете, на что даете согласие. Иногда можно услышать очень опасные заявления. «Делай, что захочешь. У меня нет четких границ, попробуй сам их прощупать. Ты нижний и должен просто подчиняться». Тревожный звонок. Вы рискуете тем, что слишком поздно поймете, ваше согласие прозвучало расплывчато и дает лишнюю свободу партнеру. Или обнаружите, что согласились на опасный эксперимент, в котором партнер вас попросту использовал. Прежде чем вступать в игру, честно ответьте на три вопроса. Они помогут оценить, насколько осознанно вы дали согласие и насколько уверенно себя чувствуете в этой конкретной ситуации. Я точно знаю, что сейчас произойдет. Я знаком с этой практикой. Что я чувствую, когда думаю о том, что собираюсь делать? Ограничения. Вот еще один аспект, к которому ответственный партнер всегда относится внимательно. По сути, это границы, за пределами которых находится то, что нам не нравится, не хочется делать вообще или каким-то конкретным образом. То, что у вас есть ограничения, — признак компетенции, а не недостаток или отсутствие каких-то навыков. У любого из нас есть предпочтение, как есть и то, что мы не любим. Ограничения непостоянны, с течением времени они могут измениться. Все зависит от уровня доверия к конкретному партнеру, от вашего опыта или даже от настроения. Каждая ситуация уникальна. Стоит поговорить и обсудить ограничения вот по этим пунктам. Практики. Что именно вы собираетесь делать? Подробное проговаривание всего, что будет происходить во время сессии, обязательно. Особенно если вы не знаете партнера по игре достаточно хорошо. Давая согласие на определенную практику, вы не даете автоматам согласия на что угодно. Нельзя что-то делать только потому, что партнера это возбуждает. В противном случае это будет нарушением согласия. Половой акт и физический контакт. Согласны ли вы на сексуальное взаимодействие? Какие действия будут считаться сексуальными? Например, поцелуй? Для кого-то кинки относятся исключительно к сфере эротики. Важно уточнить, какого рода взаимодействие ожидает партнер. Да и само понятие «секс» сильно различается у разных людей. Выясните, к каким частям тела можно прикасаться. Особенно важно узнать про грудь, рот и гениталии. Договоритесь о том, какие виды прикосновения разрешены. Поцелуи, покусывание, ласки, стимуляция, использование секс-игрушек. Доминирование и подчинение. Будете ли вы играть в доминирование и подчинение с использованием ролей, или все участники равны? Желание быть активной стороной в сексе не всегда равно желанию быть верхним. Как и желание подчиняться не означает безусловного принятия на себя роли нижнего. Ласки могут быть очень интенсивными и при этом не иметь никакого отношения к доминированию и подчинению. Боль. Вам нравятся игры, во время которых можно испытать боль? Когда боль возбуждает, а когда раздражает? Игра может принимать разные формы, включать или не включать болевую стимуляцию. Выбор только за вами. Но необходимо заранее решить, как будет проходить сессия, определиться в предпочтениях и установить границы для обоих партнеров. Следы. После некоторых практик на коже могут оставаться следы. Они исчезают с разной скоростью, от пары минут до нескольких дней. Обязательно учтите это, особенно если более опытный верхний партнер играет с нижним новичком. Часто один из партнеров не отдает себе отчета в таких неожиданных последствиях, а второй искренне забывает его предупредить, ведь для него все очевидно. Договаривайтесь заранее, чтобы сессия не закончилась таким вот неприятным сюрпризом. Даже безобидные следы могут таить опасность, особенно если один из партнеров должен будет потом появиться частично обнаженным в общественных местах, например, в бассейне, спортзале или на пляже. Физические или психологические ограничения. Обсудите с партнером любые сомнительные моменты. Измените сценарий игры, если есть сомнения в том, как партнер перенесет ее физически или психологически. Лучше еще до игры посоветоваться с более опытными членами вашего сообщества или обратиться к профессионалам. Вы не можете предсказать, как проявит себя та или иная фобия, не вызовет ли игра глубинные воспоминания о когда-то пережитых травмах, не станет ли она триггером для панической атаки. Сами расскажите партнеру о своих страхах заранее. Не стоит попадать в ситуации, которые вызывали или вызывают страх, грозят приступом паники и тому подобным. Стоп-слово. Всегда договаривайтесь о стоп-слове. Обе стороны должны быть уверены, что игру можно прервать в любую минуту и без каких-либо последствий. Подробно о стоп-слове мы говорили ранее. Отказ в любой момент. Помните, что данное кому-то согласие может быть отозвано в любое время. Независимо от того, договорились ли вы о стоп-слове, игру можно прервать, как только вам станет некомфортно или неприятно. Вы можете остановиться и не извиняться за это. Ваше благополучие и безопасность важнее всего. Поэтому важно не только самому научиться говорить «нет», но и быть готовым к паузе или полному прекращению игры. Не все зависит от вас лично. Уважайте партнера, его выбор и помните. Остановка не значит, что вы вообще больше никогда не вернетесь к игре. Транс. Во время кинков или игр с БДСМ организм испытывает настоящую гормональную бурю. Дофамин способствует возбуждению и помогает получать наслаждение. Адреналин усиливает все ощущения и готовит тело к физическому сопротивлению. Чем интенсивнее игра, тем больше вырабатывается эндорфинов. Они помогают выносить нагрузки и боль, снижают тревожность и облегчают усталость. Мы становимся похожи на марафонцев, которые не чувствуют себя вымотанными от бега. Почему мы вдруг заговорили о химии? Важно понимать, во время сессии один из партнеров, чаще всего нижний, может получить переизбыток гормонов и впасть в своего рода транс. Для него даже придумали специальный BDSM-термин — subspace, от английского subspace — подпространство. В этом состоянии человек может утратить контакт с реальностью. Его дыхание замедляется, становится глубоким, мышцы расслабляются. Он как будто находится в пузыре. Сходное чувство глубокого удовлетворения вы можете испытать во время массажа или даже поев сладкого, например, шоколада. Но во время сессии оно достигается из-за других, более интенсивных стимулов. Нужно научиться узнавать такое состояние и не путать его, например, с полным спокойствием или расслаблением. Ваш партнер, впав в транс, может быть не в состоянии прервать игру или произнести стоп-слово, поэтому верхнему придется быть очень осторожным, чтобы не перейти границы. Активная сторона тоже может впасть в транс, топ-спейс, но другого рода. Есть риск утратить контакт из-за того, что вы слишком сосредоточены на собственных действиях. Проверяйте себя и то, насколько вы ощущаете партнера. Не теряйте связи друг с другом. Секс-игрушки. Мы никогда не перестаем играть. Секс-игрушки — то, чем можно себя баловать во взрослой жизни. С ними мы испытываем новые ощущения и даем простор фантазии, неважно, в паре или наедине с собой. Секс-игрушки годятся не только для половых органов. Любую чувствительную часть тела можно дополнительно стимулировать, если понять, как именно это нравится делать. Вам кажется, что вибраторы предназначены исключительно для влагалища и клитора? Мужчина тоже может пользоваться вибратором и получать от этого массу удовольствия. Например, ласкать уздечку, в которой сосредоточено множество рецепторов. Так можно выйти на совершенно новый уровень наслаждения. Есть самые разные секс-игрушки. неподвижные или движущиеся, для использования внутри или снаружи, универсальные или подходящие только для конкретной части тела. Давайте вместе изучим некоторые из них. Дилдо. Неподвижные или с движущимися частями, вытянутой или фаллической формы. Вибраторы. С одним или несколькими моторчиками для разных видов вибраций. Бывают для наружного применения или для того, чтобы вставлять внутрь. Некоторые модели стали буквально культовыми. Выделяют, например, вибраторы с большой вибрирующей головкой или жезлы большой толщины. У женщин самая популярная модель — кролик. Благодаря специальному отростку он может стимулировать клитор, тогда как толстая основная часть воздействует на влагалище. Самыми продвинутыми моделями можно управлять дистанционно, с пульта или при помощи приложения для смартфонов. Мастурбаторы. Секс-игрушки с эффектом сдавливания или всасывания. Какие-то из них используются для пениса, но есть и модели для клитора. Все зависит от того, что за технологии задействованы и какова сила воздействия. Пульсаторы. Секс-игрушки, создающие ощущение проникающего полового акта. В них задействованы магниты, поэтому они не рекомендуются людям с кардиостимуляторами. Многофункциональные игрушки. Объединяют в себе несколько функций, например, всасывание и вибрацию. Есть более экзотические варианты с нагревом, звуковыми волнами, миниатюрными подвижными механизмами. Секс-игрушки для пениса. Все, что используется исключительно для этой части тела. Например, кольца, искусственные вагины и тому подобное. Стропоны. Фалоимитаторы любых форм и ремни для их фиксации на теле, обычно в районе таза. Есть и модели без крепежей. Предполагается, что такой стропон зажимается вагиной партнерши и благодаря этому фиксируется на теле. Анальные секс-игрушки. Пробки, шарики, любые приспособления, подходящие для того, чтобы вставлять внутрь. Их выделяют особо, чтобы не путать с похожими игрушками для вагины или наружного использования. У анальных секс-игрушек обязательно должен быть ограничитель или широкое основание. Без него игрушка может уйти слишком глубоко в анальное отверстие, и ее будет трудно извлечь. Лучше не попадать в такую опасную для здоровья ситуацию. Анальные игрушки предназначены и для женщин, и для мужчин. Вопреки стереотипам, оба пола находят анальную стимуляцию возбуждающей. Более того, стимуляция простаты может оказаться очень приятной для мужчины. Для них разработаны специальные анальные игрушки, которыми легко добраться до простаты. Материалы. Секс-игрушки различаются по назначению и способу использования. Еще одно различие — материалы, из которых их изготовили. Секс-игрушки используются там, где есть слизистые, а значит, есть риск заражения какой-нибудь инфекцией или появления раздражения. Поэтому очень важно, чтобы они создавались из абсолютно безопасных материалов. Сегодня, помимо стандарта CE, введен стандарт ISO 3533-2021. Он исключает содержание токсичных добавок, например, фталатов. Их раньше обязательно добавляли для придания мягкости и эластичности изделиям. Материалы, из которых сделана секс-игрушка, можно поделить на непористые и пористые. В последних много микропор, где скапливается грязь, так что отдавайте предпочтение секс-игрушкам из непористых материалов. Идеальный материал — медицинский силикон. Но мастурбаторы или насадки на пенис делают только из пористых материалов, а потому не пренебрегайте гигиеной. Ради вашей безопасности давайте потратим немного времени и разберем различные материалы для секс-игрушек. Пористые материалы. Желе. Пластик из ПВХ. Дешевый, гибкий, но со временем начинает выделять токсичные вещества. Поверхность становится липкой, невозможно очистить. Сразу забудьте о нем. Винил или ПВХ. Такой же дешевый, часто некачественный пластик. Может содержать фталаты. Может и не содержать, но на порядочность производителя лучше не полагаться. Будем считать, что фталаты есть всегда. Киберкожа или аналогичные материалы. Материал, имитирующий человеческую кожу. Используется в основном в мастурбаторах и фалоимитаторах. Очень пористый, а значит, его невозможно полностью очистить. TPE и TPR. Термопластичные эластомеры. Используются для изготовления гибких секс-игрушек. Если при изготовлении соблюдались все стандарты, то они безопасны. Единственный недостаток — легкая пористость материала, то есть игрушки из них надо тщательно мыть. Непористые материалы. Силикон. Медицинский силикон обладает идеальными характеристиками для секс-игрушки. Он не пористый, не токсичный, гипоаллергенен, устойчив к низким и высоким температурам, не имеет запаха, лишен вкуса и не изменяется с течением времени. Он может быть жестким, мягким, а еще эластичным. Если в игрушке не предусмотрены подвижные части с электрическим приводом, ее можно стерилизовать, как следует прокипятив. Важное замечание. Силиконовые секс-игрушки нельзя использовать с силиконовыми лубрикантами. ABS-пластик. В отличие от силикона, ABS — это жесткий пластик. Он не токсичен, хорошо переносит высокие температуры, но его нельзя кипятить. Используется для твердых частей секс-игрушек. В недорогих игрушках его покрывают силиконом или полиуретаном. Стекло. Отличный материал для секс-игрушек. Оно холодное на ощупь, но его можно нагреть, подержав несколько минут в горячей воде. Есть разные виды стекла, и лучшим для секс-игрушек будет боросиликатное стекло. Металл. Металлические секс-игрушки очень хорошо проводят тепло, их можно нагревать или, наоборот, охлаждать, в зависимости от того, какого эффекта хотите достичь. Это очень разнообразит игру. Самыми распространенными и безопасными являются те, что изготовлены из медицинской нержавеющей стали. Для поклонников роскоши существуют игрушки из чистого золота. А насколько высоко цените себя вы? Как выбрать? При покупке секс-игрушек отдавайте предпочтение изделиям из силикона, водонепроницаемым и легко моющимся. Читайте этикетки. Никогда не покупайте игрушки, на которых не указан материал, из которого они изготовлены. Стоимость напрямую зависит от технических характеристик. Качественный вибратор подарит более естественные ощущения, глубокую стимуляцию и при этом не будет шуметь. Вам кажется, что шум моторчика не главное? Поверьте, очень трудно расслабиться, когда на заднем фоне шум, как от бритвенного станка. При настойчивости и везении можно найти качественные и недорогие секс-игрушки по разумной цене в крупных интернет-магазинах. Но вначале лучше ориентироваться на известные бренды или спросить совета у того, кто опытнее в этой области. Сгодятся отзывы в интернете. Не стесняйтесь спрашивать у консультанта в хорошем секс-шопе. А заодно не забудьте купить качественный лубрикант. Ваши союзники и друзья по играм. Использование секс-игрушек открывает сексуальность с новой стороны, дарит необычные ощущения, учит достигать удовольствия новыми способами. Когда вы делаете это вместе с партнером, дух сотрудничества помогает вам творчески подойти к делу. Секс-игрушки в разных вариантах существовали с древних времен, но до сих пор они окружены массой предубеждений и плохо преодолеваемых стереотипов. Например, что их используют только одинокие люди, лишенные полноценной сексуальной жизни. Даже внутри пары могут возникнуть вопросы, связанные с такими игрушками. Один из партнеров отказывается понимать, зачем вообще использовать дополнительные приспособления, неужели второму чего-то не хватает. Кто-то видит в секс-игрушке конкурента, кто-то боится, что партнер привыкнет к секс-игрушкам и вообще откажется от обычного секса. Существует предубеждение даже против мастурбации. Если человек уже состоит в отношениях, зачем ему нужен секс с чем-то еще, тем более если оно на батарейках? Секс-игрушки — не враг семейной жизни. Никто никогда не предпочтет вибратор партнеру. Ни один механизм не обладает всем тем, чем обладает живой человек. Использование игрушек оживляет и укрепляет отношения, привносит в них игривость, легкость, творчество. Выбирайте игрушки вместе. Проявите чуткость, задействуйте интуицию, подберите правильное время для экспериментов. Не стоит начинать внезапно размахивать вибратором в самом начале отношений. Пусть ваш партнер сначала почувствует себя комфортно рядом с вами. Если вы оба не использовали секс-игрушки раньше, начните с покупки простого лубриканта на водной основе. Сравните, как меняются ощущения с ним и без него. Экспериментируйте с разными частями тела. Не обязательно сосредотачиваться только на половых органах. Сделайте массаж друг другу, прислушайтесь и поймите, что вас возбуждает. Если вам понравится новое ощущение гладкости в прикосновениях, продолжите игру. Можно добавить вибратор, не слишком большой и сложный в использовании. Введите его по телу, прикасайтесь им друг к другу в самых неожиданных местах. Направляйте друг друга, делитесь ощущениями, показывайте, как лучше его использовать, чтобы достичь максимального возбуждения. Это только начало. Все зависит от вас. Возможности безграничны. Осталось открыть их для себя. Кинки и здоровье. Безопасный секс для беззаботного удовольствия. Погружаясь в мир кинков и БДСМ, мы узнаем больше о себе, своих предпочтениях и здоровье. Ответственные партнеры всегда соблюдают меры безопасности. Особенно это касается защиты от инфекций и заболеваний, передающихся половым путем, ЗППП. Все знакомы с этой идеей в общем, все слышали о том, что лучше использовать барьерные методы. В этой книге уже немало говорилось о доверии и согласии. Пора взглянуть, как связаны безопасный секс и искренность между партнерами. Всегда есть риск встретить ненадежного и легкомысленного человека, который будет считать себя опытным и раскрепощенным. Он откажется использовать презерватив, потому что он портит атмосферу и убивает влечение. Такой человек попытается манипулировать вами при помощи фраз вроде «Если тебе нужен презерватив, значит, ты мне не доверяешь». Нельзя им поддаваться. Вы и только вы отвечаете за собственное здоровье, и это вам решать, какие меры следует принять для того, чтобы секс стал полностью безопасным и не принес вам неприятных сюрпризов и больших проблем в будущем. Погружаясь в новый мир чувственных экспериментов, не теряйте головы. Вы должны все продумать и после открыто обсудить вопросы безопасности до того, как начнете развлекаться с малознакомыми партнерами. Презервативы, которые используются для влагалища при проникающем половом акте, можно использовать и в сочетании с секс-игрушками. Для орального полового акта есть специальные салфетки, зубная защита, которыми прикрывают вульву или анус. Оральный половой акт несет те же риски, что и проникающий. Для защиты рук, особенно если на них есть мелкие царапины и повреждения, используйте одноразовые перчатки. Особенно важно их надевать при ласках в анальной области. Внимание! Барьерные методы не защищают вас от риска инфекций полностью. Некоторые вирусы и бактерии селятся на всей области половых органов, а не только на слизистых. Зона распространения доходит до волосяного покрова на теле, и презерватив от них не защитит. Можно заразиться, поцеловав или прикоснувшись к партнеру в этих местах. Важная мера предосторожности, особенно при перспективе незащищенного секса, это добровольный обмен результатами анализов на ЗППП. Их можно сдать в медцентре или лаборатории. Самым наглядным станет полный тест, включающий анализ крови на вирусные инфекции и сифилис, мазок на гонорею и хламидиоз. Первый раз просьба сдать анализы и показать результат может даться вам нелегко. Но это яркий показатель того, насколько вы сами всерьез относитесь к своему здоровью, а значит, и к здоровью партнера. А еще это простой способ понять, насколько партнер всерьез относится к вам. Сдача анализов на ЗППП — дело простое, не требует особых усилий и не может повредить здоровью. А вот рискованный, незащищенный секс ведет к заражению и опасности передать инфекцию дальше. Не забывайте и о том, что пока вы лечитесь, придется отказаться от секса вообще. Никто не требует от вас совершенства, но стоит полностью владеть информацией, быть разумными и разделять ответственность с партнерами. Если вы совершили ошибку и заразились, признайте это и больше не ошибайтесь. Секс не становится хуже, если вы используете меры предосторожности. Да, в некоторых случаях может снизиться чувствительность, но взамен вы получаете намного больше — доверие партнера, чувство защищенности и душевное спокойствие. И помните, попытка склонить партнера к незащищенному сексу — это прямое нарушение принципа согласия, важнейшего в мире кинков. Уход за секс-игрушками. Ну что, мы в волю наигрались, соблюдали все меры безопасности, что дальше? Нет, просто сполоснуть секс-игрушки водой недостаточно. Каждая секс-игрушка отличается по материалу и конструкции. Как правило, производители указывают на упаковке, как ее следует чистить и какую гигиеническую обработку она может выдержать. Какие-то игрушки являются водостойкими, то есть вполне выдержат брызги или кратковременный контакт с водой. Какие-то считаются полностью водонепроницаемыми, а значит, их можно погружать в воду. Разумеется, секс-игрушки необходимо чистить каждый раз после использования. Водонепроницаемые игрушки моем водой и специальным моющим средством для интимной гигиены. Водостойкие протираем салфеткой с небольшим количеством нейтрального моющего геля. Затем сбрызгиваем секс-игрушки интимным антибактериальным спреем. Его можно купить там же, где вы покупали сами игрушки. Оставьте его на время, указанное в инструкции, потом смойте водой. Водонепроницаемые игрушки можно полностью залить водой с дезинфицирующим средством и сполоснуть. Если в игрушке есть щели, где может застрять грязь, стыки, отверстия для зарядного устройства и тому подобное, для тщательной очистки используйте щетку с мягкой щетиной. Но сначала убедитесь, что она не поцарапает материал, из которого изготовлена игрушка. Наконец, полностью высушите игрушку и спрячьте в коробку или контейнер, чтобы защитить от воздействия холода, тепла и прямых солнечных лучей. Для очистки игрушек из более сложных в уходе материалов — дерево, кожа или киберкожа — следуйте инструкции от производителя. Секс-игрушки из силикона, боросиликатного стекла или металла мойте водой с мылом. Их даже можно прокипятить в течение нескольких минут, если в них нет электрических или механических устройств. Также ухаживайте за анальными пробками. Конечно, это не полная стерилизация, но ее вполне хватит, чтобы уничтожить патогенные организмы и обезопасить вас. Жаль, что не все секс-игрушки можно кипятить. Такая обработка обеспечила бы качественную стерилизацию. Но можете не волноваться. Большинство патогенных организмов погибает после нескольких дней контакта с воздухом. Не делиться своими секс-игрушками с другими — еще одна важная гигиеническая мера безопасности. Конечно, самое простое решение — использовать презерватив. Потом будет достаточно снять его и смыть с поверхности игрушки оставшуюся смазку. Обязательно меняйте презерватив после того, как использовали игрушку анально. В остальное время — по желанию. Этого вполне хватит, чтобы защитить себя и само устройство. Небольшой, но приятный бонус — после презерватива игрушке понадобится минимальный уход. Выбираем лубрикант правильно. В вашей тумбочке должно лежать еще одно средство, которое напрямую относится к сексуальному здоровью. Поговорим о качественных лубрикантах. Не ожидали? Сразу забудьте о популярном предрассудке, что лубрикант нужен только тем, кто испытывает недостаточное возбуждение или людям с гинекологическими проблемами. Лубрикант просто незаменим, если выделилось недостаточно смазки. Но еще он нужен при использовании секс-игрушек, особенно в анальной зоне. Наш анус не выделяет смазку вообще. Конечно, кто-то считает, что хватит и слюны. Но это как с таблетками. Можно проглотить таблетку всухую, но даже с небольшим количеством воды глотать ее куда проще и приятнее. Скажем откровенно, существует одно давнее заблуждение, особенно среди мужчин. Якобы, если у партнерши мало смазки, значит, ей достался неопытный, неумелый мужчина. Или она не слишком-то заинтересована в самом процессе. Забудьте. Лубрикант нужен всем, и его надо использовать так часто, как захочется. Смазка и возбуждение не всегда идут рука об руку. На отсутствие смазки влияет множество факторов — стресс, прием лекарств, болезнь и даже менструальный цикл. Опять же, без лубриканта, да, снова повторим это утверждение, нельзя использовать некоторые секс-игрушки. Использование лубриканта — еще одно подтверждение тому, что вы преодолели предрассудки, осознанно относитесь к сексу, заботитесь о себе и своем партнере. Поэтому всегда держите под рукой лубрикант. Выбирайте лучшее из доступного. Разница в консистенции, вязкости и даже вкусе между дешевой смазкой и качественным лубрикантом поразительна. Лубриканты делятся на несколько видов. На водной основе, на силиконовой основе или смешанные. Лубриканты на водной основе. Такие лубриканты самые популярные. Можно использовать с секс-игрушками и барьерными средствами защиты из любого материала. Главные преимущества — нежирные, легко впитываются. Подходят для анального секса. Быстро всасываются, поэтому приходится наносить их по нескольку раз. Еще один недостаток — нельзя использовать в воде. Есть лубриканты, создающие разные температурные эффекты, с разными ароматами, для стимуляции. Если у вас есть склонность к аллергии или раздражению кожи, подберите гипоаллергенный лубрикант. Вы также можете посоветоваться с врачом. Лубриканты на основе силикона. Основной ингредиент — один из видов силикона, гипоаллергенный, воздухонепроницаемый и безопасный для кожи. Можно использовать с секс-игрушками и барьерными средствами защиты из любого материала, кроме силиконовых. В этом случае силиконовые игрушки стоит защитить презервативом, а то они быстро испортятся. Силиконовые лубриканты обычно дороже, чем на водной основе, но они не впитываются в слизистые оболочки и поэтому расходуются меньше. Они более вязкие, помогают уменьшить трение. Идеальны для анального секса, для долгих игр с секс-игрушками. Работают даже в воде. Лубриканты на смешанной основе. Этот тип лубрикантов имеет водную основу, но содержит также силикон, а значит, сочетает в себе преимущества обоих продуктов. Он более эффективен, меньше расходуется. Может использоваться с секс-игрушками и барьерными средствами защиты из любого материала, включая силикон. Тяни-толкай. Предположим, вы узнали о необычной сексуальной практике. Что дальше? Вы захотите сразу ее опробовать и понять на практике, нравится ли вам? Или сначала изучите ее в теории, поймете, нравится или нет, и только после этого попробуйте. Это два совершенно разных подхода. В первом случае игра притягивает вас сама по себе. Во втором — вас нужно подталкивать. Вы можете любить эксперименты, а можете больше опираться на опыт, сравнивать новую игру с тем, что испытывали раньше. Труднее всего понять, искренне вы готовы окунуться во что-то новое или действуете под влиянием приятелей и моды. Не соглашайтесь на предложение, которое не вызывает интереса только потому, что вас подталкивает к этому партнер, или потому, что вы хотите казаться более продвинутым. Мир кинков не лучше и не хуже так называемой традиционной сексуальности. Не стоит поддаваться стереотипам о БДСМ и изображать из себя того, кем не являетесь. Не объявляйте себя доминантом, потому что эта роль кажется вам круче. Такой подход выглядит смешно и в конечном итоге обесценивает все, что вы делаете. Не бойтесь раскрыться полностью, продемонстрировать свои слабые стороны. Слушайте партнера и учитесь получать удовольствие, а не подражать некой идеальной модели поведения. С таким подходом вам не грозит разочарование, но также не стоит слишком увлекаться теорией, пренебрегать эмоциями и инстинктами. Итак, вас надо подталкивать или вы сами тянетесь к новому? Здесь нет правильного ответа. Просто начните, попробуйте то, что, как вам кажется, скорее всего, понравится. Постепенно расширяйте границы, прислушивайтесь к себе, к тому, насколько вам комфортно. Честность — основа кинка. А значит, нужно быть честным, в первую очередь по отношению к самому себе. Как признаться партнеру? Вы не представляете, сколько людей мучается этим же вопросом. Как признаться, что хочется попробовать кинг, если не уверен, что партнеру это нравится? А вдруг тебя примут за извращенца? Или высмеют? Быть непонятыми действительно страшно, и никто не обещает, что именно с вами этого не случится. Но часто партнер отказывается только потому, что не знает, о чем идет речь, и только на втором месте стоит несовпадение вкусов. Скрывать собственные желания — рискованное дело. Не менее рискованное, чем все-таки признаться в них, поговорить и получить отказ. Да, можно испортить отношения, но вдруг партнер мечтает о том же самом. Только ему не хватало смелости заговорить об этом первым. Мы уже обсудили необходимость договариваться. Через общение всегда можно найти точки соприкосновения, способ удовлетворить потребности каждого из партнеров. Главное — обозначить желания и границы. Обсуждать интимные вопросы непросто. Не всегда получается выразить то, что чувствуешь, признаться в том, что мечтаешь сделать. И как же открыться? Как начать экспериментировать? Как предложить заняться БДСМ или кинками и не испортить при этом отношения? Вот 5 советов, которые помогут безопасно разобраться со своими интимными фантазиями. 1. Поймите, что именно привлекает вас в кинках. Вы верхний или нижний? Может, вы свич и предпочитаете меняться ролями? Или вы еще не определились? Привлекает ли вас садомазохизм? Как вы относитесь к доминированию? Если у вас вообще нет опыта, ответить будет непросто. Но если прислушаетесь к себе, то поймете, что именно вас влечет. Сначала сформулируйте, что вас возбуждает в той или иной сексуальной практике, и только после этого беритесь объяснять это партнеру. Например, вы хотите попробовать бандаж. Вы хотите кого-то связать или чтобы вас связали? Вам нравится ощущение стягивающих вас веревок или важнее эстетическое удовольствие? Объясните это партнеру во всех тонкостях. Недостаточно сказать, что вы хотите поиграть с веревками. Будьте предельно конкретны. 2. Не приписывайте свои мысли партнеру. Ему все равно не понравится. Вот что вы говорите сами себе, вместо того, чтобы прямо спросить другого. Если вы начнете с сомнений и предрассудков, то в ответ получите то же самое. Речь не идет о том, чтобы один из партнеров заставлял другого делать что-то без удовольствия. Ваша цель — понять желания друг друга. Если вы чувствуете, что не можете раскрыться, задумайтесь. Может, ваши отношения уже испорчены, и нужно обсудить именно их? Если пара проходит через кризис, кидаться в эксперименты ради того, чтобы оживить отношения, — не лучшая идея. Особенно осторожно стоит отнестись к рискованным практикам, которые невозможны без доверия и готовности общаться. Именно эти два аспекта чаще всего пропадают из отношений, когда баланс в паре нарушен. 3. Поговорите спокойно. Подготовьтесь к разговору. Не стоит говорить: «А давай займемся вот этим». Для начала объясните, что включает в себя конкретная практика и что привлекает именно вас. Выслушайте ответ партнера. Если он вас разочарует, не воспринимайте его в штыки. На вас никто не нападает. Дайте партнеру несколько дней на обдумывание. Это для вас речь идет о чем-то давно желанном, а для другого человека может оказаться полной неожиданностью. Попытайтесь найти общий язык. Если не получится, просто признайте, что вы уважаете желание друг друга, но к согласию прийти не можете. Настаивать после однозначного «нет» — путь в никуда. Это раздражает и не заканчивается ничем хорошим. 4. Будьте честны и искренни. Честность и искренность — ваши верные союзники. Избегайте недосказанности, не пытайтесь скрыть какие-то аспекты сексуальной практики, чтобы сделать ее приемлемой для партнера. Раз уж партнеру не по вкусу именно эта игра, он не изменит своего мнения, если ее назвать как-то по-другому. Уклончивость — признак трусости. Нельзя подталкивать другого к тому, что ему совсем не нравится. 5. Изучайте информацию вместе. В интернете есть все, включая множество сайтов, книг и видео, посвященных кинкам. Как знать, может, ваш партнер уже что-то нашел или прямо сейчас ищет. Но лучше пройти этот путь вместе. Поделитесь тем, что вам показалось важным или интересным. Пусть дорогой вам человек увидит мир кинков вашими глазами. Начнем. Ну что, вы подготовились? Создали нужную атмосферу? Может быть, даже достали из шкафа индийские благовония, купленные много лет назад? Поздравьте себя. Вы оказались достаточно смелыми, чтобы попробовать что-то новенькое. А еще смогли найти немного времени для себя лично. Только вы. Никаких звонков, мессенджеров и социальных сетей. Вы же не забыли выключить телефон, да? Вот несколько последних советов, подоспевших, как водится, в последнюю минуту. Только в кино все идет как по маслу. Партнеры полностью доверяют друг другу, вокруг идеальная обстановка, а все нужное тут же оказывается под рукой. Но в жизни никто не обязан быть идеальным. Ждите друг друга столько, сколько нужно, и не спешите, когда окажетесь вместе. Насладитесь новыми ощущениями. А неловкость лучше всего снимут улыбка и объятия. Когда человек впервые погружается в мир кинков, он похож на ребенка в магазине сладостей. Хочется всего и сразу. Сдержитесь. Лучше меньше, да лучше. Попробуйте одну игру за раз. Концентрируйтесь на одном новом ощущении. Наращивайте темп постепенно. Пробуйте, экспериментируйте. Делайте шаг назад, если это нужно. Вам можно только позавидовать. Впереди столько новых открытий.